Глава четвертая. Настроение было гадким, пожалуй, даже невыносимо гадким. Эридан, если честно, с гораздо большим удовольствием отправился бы куда-нибудь на вроде дальних островов, чем сейчас, стоя перед зеркалом, вот так поправлять рубиновую булавку в шейном платке, собираясь приступить к выполнению своих прямых обязанностей. Новый учебный год подошел, и он, являясь председателем совета попечителей, должен выступить перед студентами с пламенной вдохновляющей речью. Как? В его голове постоянно крутится одно – предстоящая женитьба. Он даже спать спокойно не может. Лишь закроет глаза воображение, тут же рисует картины, одна ярче другой. С трудом удалось уговорить брата увеличить срок. Мол, не так-то просто найти соответствующую статусу герцога черного невесту. Все же необычный холостяк женится. Тут надо выбирать лучшую из лучших. Эридан пытался отговорить императора от этой идеи как таковой, но Эрих уперся, словно горный козел на переходе. В итоге они разругались окончательно, естественно, в уединении личных покоев правителя. Чтоб никто случайно не услышал, как император кричит неподобающим образом и неподобающими словами, а потом в гневе лупит ночной туфлей по столу. «Надоел ты мне со своими приключениями! Все! Женишься! Это указ, и он не обсуждается. Постоянные бесконечные жалобы от оскорбленных отцов, обиженных девиц и беснующихся мужей. Ты же как единорог на водопое, не оттащить, пока не напьешься. А этого, судя по всему, не дождаться никогда». Эридан, уходя от императора, в сердцах так хлопнул дверью, что с дальнего края дворца прибежал испуганный лорд. Управитель, подумав, будто кто-то без разрешения использует силу. А это, знаете, совсем уж ни в какие ворота. Мысли о предстоящей женитьбе угнетали герцога, вызывали зубовный скрежет и желание сбежать на другой конец света. А тут это академия. Вот уж точно сейчас не до нее. Однако порядок начала учебного года существовал много столетий. Наверное, со дня зарождения. Это традиция, и нарушить ее нельзя. Эридан потуже затянул шейный платок, жалея, что нет возможности на нем удавиться. Во-первых, сложно причинить чернокрылому физический вред. Во-вторых, быть посмешищем тоже не хотелось. Он представил, как разлетится эта новость по столице. Герцог Эридан Торах Черный покончил жизнь самоубийством с помощью шелкового эльфийского шейного платка. Какая же дурь лезет в голову, однако. Как назло, Арак пропал куда-то. Дня три точно не появляется. Эридан пытался настроить ментальную связь, но друг крайне неожиданно вытолкнул его из сознания. Герцог обалдел, если честно. Это еще что за номера? Они с Виконтом дружили слишком долго и были необыкновенно близки. Частенько находясь на расстоянии, Эридан пускал этого веселого блондина в свои мысли, совершенно ничего не стесняясь и не опасаясь. В ответ всегда получал такое же доверие. Возможно, конечно, Арак находился с дамой и не хотел ее компрометировать, но уже мог бы связаться. Эридан, уходя, бросил последний взгляд в зеркало. Отражение показало ему высокого, красивого мужчину. Черные с глубоким синим отливом волосы были уложены идеально. Глаза цвета эльфийского янтаря взирали строго, немного с вызовом. Широкие плечи обтягивал нарядный смокинг, в сочетании с которым шейный платок цвета охры смотрелся весьма выгодно. Рубиновая булавка добавляла шарма. Герцог не зря слыл одним из самых привлекательных холостяков не то что в империи, а, пожалуй, всего мира. Кровь дракона наделяла его силу огромной мощью, и это сказывалось в том числе во внешнем облике. Естественно, как только стало известно об указе императора, в дом Эридана полетело такое количество любовных писем, приглашений на балы, уведомлений о посещениях, что впору было нанимать отдельного служащего, который станет разбирать горы этой нелепой писанины. Выходить на улицу герцог уже просто опасался. Вокруг особняка постоянно крутились мамаши с их дочерьми. Возникало ощущение, будто торговую площадь вместе с ее посетителями перенесли к его порогу. И все они, едва Эридан появлялся на ступеньках, тут же делали вид, будто совершенно случайно оказались рядом. Прогуливаются как будто. Выглядело это до ужаса смешно и глупо. И если бы не трагичность всей ситуации, герцог непременно устроил бы какое-нибудь развлечение на пару с Виконтом. Уж они бы точно повеселились. С трудом протиснувшись сквозь толпу случайных прохожих, ровно половину из которых составляли девицы всех мастей, а вторую часть бдящие маменьки, герцог наконец смог добраться до карты. Попутно заметил, как несколько красоток, оттолкнув конкурента локтями, а то и слегка поддав острыми носами туфель под зад, оказались совсем неподалеку, а затем, видимо, рассчитывая на его благородную натуру, весьма колоритно лишились чувств. Со стороны это смотрелось, конечно, потрясающе. Девицы, облаченные в свои лучшие наряды, завитые и накрашенные, вдруг ни с того ни с сего валятся, как снопы соломы на тротуарную плитку. Где они набрались этой дури? Книжек своих, что ли, любовных начитались, в которых благородный принц немедленно кинулся бы ловить в объятия прекрасную даму. Глаза в глаза, губы в губы, дракон-прародитель. И вот из этого ему нужно выбрать себе жену? Герцог машинально провел рукой по шейному платку, мысль удавиться уже не казалась столь глупой. Наконец впереди замаячили башни Академии. Все. Сейчас выступит, скажет речь и сбежит в какую-нибудь портовую таверну. Поменяет облик, чтоб никто не мог узнать, а потом напьется до зеленых джинов в глазах. Иначе нервный срыв неминуем. Эриден вылез из кареты, обалдел, ругнулся и чуть не полез обратно. У входа на территорию учебного заведения дефилировали то в одну, то в другую сторону все те же случайные прохожие. Издеваются, что ли? Мужчина почувствовал, как в груди растет раздражение и злость, а это ой как плохо. Если полыхнет, никто не потушит. Спалит дотла все, что рядом. Ему, как представителю рода Чернокрылова, подвластны все стихии, но огонь все же силен более остальных. Герцог с каменным лицом прошествовал к воротам Академии, и сделать это было весьма непросто. Со всех сторон раздавались ахи, охи и возбужденные шепотки. Более того, каждая из девиц с ног до головы полилась духами с примесью магических настоев для соблазнения. По итогу в воздухе стоял такой невыносимый аромат, что Эриден, к тому же являясь обладателем тонкого обоняния, боялся сорваться на бег, потому как дышать было просто невозможно. Едва за его спиной закрылись чугунные резные ворота Академии, он от облегчения с таким энтузиазмом пожал руку встречающего почетного гостя профессора, что, похоже, сломал ему пару пальцев. По крайней мере, вряд ли тот морщился и постановал от счастья. «Эр, дружище!» Навстречу герцогу устремился непонятно откуда взявшийся виконт. Сам Атис никогда не посещал подобные мероприятия, так как находил их скучными. Но именно в это мгновение Эриден был рад ему неимоверно. «Ну, наконец! Где ты пропадал?» «Арак, это невыносимо! Я чувствую себя не вторым лицом империи, не могущественным обладателем силы, а зайцем, на которого выпустили гончих. Они преследуют меня, понимаешь? Куда бы я ни направился, везде эти девицы и их мамаши. И они так смотрят. Возникает чувство, будто каждый хочет меня съесть. Но что ты смеешься? Это невыносимо!» «Эр, ты повторяешься. Я понял. Дружище, даже не знаю, чем тебе помочь». Об указе стало известно относительно недавно, но последние пару дней они словно с цепи сорвались. Такое чувство, будто кто-то дал им уверенность, что я горю желанием выбрать себе невесту как можно быстрее, и они все боятся опоздать. «Да ты что? Вот ведь странно». Виконт отвел взгляд, хитро при этом улыбаясь. «Конечно, тебе опять весело. А я вообще не представляю, где мне укрыться от этой охоты». «Не знаешь?» Арак похлопал друга по плечу. «Посмотри вокруг, Эр. Это же очевидно. Мы находимся сейчас в самом идеальном для того, чтобы спрятаться месте». Герцог задумчиво окинул взглядом башни Академии, вход в здание, у которого толпились новоиспеченные студенты, а затем почувствовал, как его накрывает приятная волна облегчения. «Дракон-прародитель, ты прав! Устав учебного заведения запрещает присутствие на его территории лиц, не являющихся частью либо педагогического, либо обучающегося состава, ровно как и не позволяет адептам выходить за пределы Академии. Ар, ты гениален! Являясь председателем попечительского совета, я могу одновременно занять любую преподавательскую должность. О, неужели хоть какое-то время можно будет провести в покое? Но тогда мне придется убрать кого-то из действующих преподавателей». «Не поверишь, друг мой, наверное, судьба благоволит тебе. Только сегодня утром стало известно, что ректор, а как ты знаешь, он мой дальний родственник, вынужден был отправиться в провинцию, чтобы ухаживать за весьма прихворавшей матушкой. Он ведь совсем один у нее. Собственно говоря, почему я тут и оказался. Нужно было срочно телепортировать бедолагу. Все ждали тебя, дабы решить, кто на время отсутствия ректора займет его место. Эр, все складывается просто идеально. И пока ты находишься в Академии, император не будет сильно трясти тебя с этой женитьбой». Герцог слушал друга в полуха. Не потому, что ему было неинтересно, а потому, что все напряжение последних дней схлынуло, будто морская волна отлива. Эридан испытывал огромное облегчение, и ему буквально хотелось рассмеяться и пуститься в пляс. Прекрасно! Именно так он и поступит, как говорит Виконт. Спрячется от жаждущих заполучить фамильное кольцо чернокрылого девиц в Академии. Более того, под тем предлогом он еще потянет время с самим браком. И ведь не подкопаешься. Да, очень хочу, но простите, император, не могу. Герцог снова похлопал друга по плечу, не зная, как еще выразить свой восторг. Не обниматься же посреди двора на глазах у студентов. А затем весьма довольный и счастливый направился к учебному зданию. Виконт проводил его взглядом, внутренне все же ощущая некое чувство вины за обман. Но ничего, когда все устроится, Эриден простит ему эту небольшую хитрость. В конце концов, все происходит на благо упрямого герцога, который сам никогда бы не согласился на то, что придумал Арак.